Теперь это никому не повредит. Именно так заметил мистер Шерлок Холмс, когда вот уже в который раз за много лет я попросил у него разрешения опубликовать ниже следующий рассказ. Итак, наконец, мне было позволено изложить на бумаге историю, которая в известном смысле была вершиной карьеры моего друга. Третье сентября 1902 года, день, с которого начинается мой рассказ. Я спросил моего друга, чем он теперь занят, и вместо ответа он вытащил свою длинную нервную руку из окутавших его простыней и достал из внутреннего кармана, висевшего рядом пальто, какой-то конверт. Письмо было отправлено из Карлтон-клуба и датировано вечером вчерашнего дня. Вот что я прочитал. «Сэр Джеймс Демери свидетельствует свое почтение мистеру Шерлоку Холмсу и настоятельно просит принять его завтра в 16:30. Сэр Джеймс также просит передать, что дело, по которому он хочет посоветоваться с мистером Холмсом, весьма деликатное и очень важное, поэтому он выражает уверенность, что мистер Холмс найдет возможность встретиться с ним и сообщить о своем решении по телефону в Карлтон-клуб». Нужно ли говорить, что я дал свое согласие, Ватсон? Знаете ли вы что-нибудь об этом Демере? Только то, что его имя хорошо известно в свете. К этому я мало что могу добавить. В какой-то степени он имеет репутацию человека, способного уладить щекотливое дело, когда требуется избежать огласки. В таком случае я жду вас в 16:30. А пока мы можем выбросить эту историю из головы. В то время моя квартира находилась на улице Королевы Анны, но я успел обернуться и к назначенному часу был на Бейкер-стрит. Ровно в 16:30 нам доложили о приходе полковника сэра Джеймса Демери. Вы когда-нибудь слышали о бароне Грюнере? Вы имеете в виду австрийского убийцу? От вас ничего не ускользает, мистер Холмс. Прекрасно. Значит, вы уже составили о нем мнение, как об убийце. Следить за преступностью на континенте – моя профессия. Тот, кому доводилось читать о том, что случилось в Праге, едва ли может усомниться в виновности этого человека. Его спасла чисто юридическая формальность, да подозрительная смерть свидетеля. Я настолько уверен, что это он убил свою жену во время так называемого несчастного случая на перевале Шплюген, будто видел все собственными глазами. Мне также известно, что он перебрался в Англию, и я предчувствовал, что рано или поздно он задаст мне работу. Так что же затеял барон Грюнер на этот раз? Полагаю, это не продолжение той старой трагедии? Нет, мистер Холмс. Дело намного серьезнее. Ведь гораздо важнее предотвратить преступление, чем вершить правосудие. Вы не откажетесь помочь моему клиенту, интересы которого я представляю? А я и не понял, что вы только посредник. Кто же главное действующее лицо? Умоляю вас, мистер Холмс, не спрашивайте. Я пообещал, что доброе имя этого человека никоим образом не будет замешано. Мне очень жаль, но я привык, чтобы тайна покрывала только одну сторону дела. Иметь ее с обеих сторон слишком сложная задача. Боюсь, сэр Джеймс, я ничем не смогу вам помочь. Вы едва ли представляете последствия вашего отказа, мистер Холмс. Я стою перед серьезнейшей дилеммой. У меня нет никаких сомнений, что вы почли бы за честь взяться за это дело, если бы я выложил вам все факты. Но я дал слово. Могу ли я, по крайней мере, рассказать вам все, что мне дозволено? Разумеется, но при условии, что меня это не связывает никакими обязательствами. Прежде всего, вы, несомненно, слышали о генерале де Мервилле. Вы говорите о герое Хайбера? Да, я слышал о нем. У него есть дочь Виолетта. Молодая, красивая, образованная леди, прекрасная во всех отношениях. И именно ее, эту славную невинную девушку, мы должны спасти от когтей дьявола. Барон Грюнер имеет на нее какое-то влияние? Самое сильное из всех влияний на свете – любовь. Он, как вы, наверное, слышали, необычайно красив. У него изысканные манеры, приятный голос и какой-то романтический таинственный вид, который так много значит для женщины. Говорят, будто бы весь слабый пол в его власти, и он сполна этим пользуется. Но как ему удалось познакомиться с леди, занимающей такое положение, как мисс Виолетта де Мервиль? Это случилось во время путешествия по Средиземному морю. На яхте собралось великосветское общество. Несомненно, те, кто организовал плавание, ничего не знали об истинной репутации барона Грюнера, пока не стало слишком поздно. Негодяй расположил к себе леди и полностью завоевал ее сердце. Едва ли можно выразить те чувства, сказав, что она любит его. Она его обожает. Она им попросту одержима. Знает ли она о том, что случилось в Австрии? Хитрый дьявол рассказал ей обо всех публичных скандалах своей прошлой жизни, но при этом всякий раз выставлял себя невинной жертвой. Она верит ему без оглядки и не хочет слушать других. Ах, вот как. По всей видимости, вы неумышленно выдали имя вашего клиента. Несомненно, это генерал де Мервиль. Я бы мог солгать вам, мистер Холмс, но это не так. Мой клиент один из тех, кто хорошо знал генерала и много лет был его другом, а также проявлял отцовскую заботу о его дочери еще с той поры, когда она была ребенком. Он не может смотреть, как эта трагедия близится к своему завершению. Я не сомневаюсь, мистер Холмс, что с вашими выдающимися способностями вы сможете легко выследить моего клиента через меня, но должен просить вас, ибо это вопрос чести, не делать попыток разоблачить его инкогнито. Пожалуй, в этом я могу вас твердо заверить. А кроме того, сэр Джеймс, должен признаться, что ваше дело заинтересовало меня. Я попытаюсь в нем разобраться. Как можно связаться с вами? Через Карлтон-клуб. Но в случае крайней необходимости у меня есть и частный телефон. 20-31. Холмс записал номер и, все еще улыбаясь, уселся, положив на колени раскрытую записную книжку. Итак, Ватсон, что вы об этом думаете? Вероятно, вам было бы лучше повидаться с самой леди. В вашем предложении что-то есть. Мы воспользуемся им, если все другие попытки потерпят неудачу. Думается, за дело нужно браться иначе. Я надеюсь, что здесь нам поможет Шинвилл Джонсон. До сих пор мне не приходилось упоминать в своих записках о Шинвеле Джонсоне, поскольку я редко рассказываю о делах, связанных с последним периодом карьеры моего друга. В начале века он стал незаменимым помощником Холмса. Должен признаться, что в свое время имя его числилось в списке опасных преступников, и он даже провел 2 срока в заключении в Паркхорсте, но в конце концов раскаялся и, встретившись с моим другом, стал его агентом в лондонском преступном мире. Джонсон уже где-то рыскает. Возможно, ему удастся раздобыть кое-какие сведения в дебрях преступного мира. Да. Если у барона Грюнера есть свои тайны, то их нужно искать именно там, в этом рассаднике зла и насилия. Но если леди отказывается верить тому, что нам уже известно, почему вы думаете, что какие-то новые сведения заставят ее изменить свое решение? Кто знает, Ватсон. Сердце и разум женщины – неразрешимая загадка для мужчин. Они могут простить и оправдать убийство, и в то же время будут терзаться из-за других, более мелких поступков. Барон Грюнер сказал мне... Сказал вам? А, да. Да, я не посвятил вас в свои планы. Так вот, Ватсон... Я люблю вступать в единоборство со своими врагами. Мы встретились с глазу на глаз. Я увидел, из какого теста сделан этот человек. После того, как я дал инструкции Джонсону, я взял кэп и направился в Кингстон, где нашел барона в самом приветливом расположении духа. Он узнал вас? Это было нетрудно, ведь я послал ему свою визитную карточку. Превосходный соперник, Ватсон. Холодный, как лед, ядовитый, как кобра, но в то же время удивительно мягкий и вкрадчивый. У него отличные манеры, настоящий аристократ преступного мира, но от его светской обходительности веет могильным холодом. А! Я рад, что столкнулся с таким человеком, как барон Адальберт Грюнер. Представьте себе урчащего кота, который думает, что видит перед собой мышь. Иногда любезность – более верный признак опасности, чем непристойная грубость. Это черта его характера. Я предполагал, что рано или поздно повстречаюсь с вами, мистер Холмс. Вас, конечно же, нанял генерал де Мервиль, чтобы расстроить мой брак с его дочерью. Не так ли? Милостивый государь, вы только испортите свою заслуженную репутацию. Это дело вам не по зубам. Зачем браться за бесполезный труд, к тому же далеко не безопасный? Настоятельно прошу вас, мистер Холмс, немедленно убирайтесь с дороги. Вы так считаете? Я это знаю. Позвольте объяснить вам, что вообще происходит, мистер Холмс. Мои карты настолько сильны, что я могу запросто раскрыть их перед вами. Мне выпала удача завоевать расположение мисс де Мервиль, и это несмотря на то, что я весьма доходчиво рассказал ей обо всех печальных инцидентах моей прошлой жизни. Я также предупредил ее, что найдутся злые, коварные люди, надеюсь, вы узнаете себя, мистер Холмс, которые будут приходить к ней и попытаются представить все в ином свете, и объяснил, как в таком случае следует с ними обращаться. Вы когда-нибудь слышали о гипнозе? Что ж, вы увидите, как он действует. Человек незаурядный может овладеть искусством внушения без грубых манипуляций или позерства. Она готова к встрече с вами, и она, несомненно, примет вас, так как во всем согласна со своим отцом, кроме одного дела. Между прочим, мистер Холмс, Вы, должно быть, знали Лебрюна, вашего коллегу из Франции. Его избили апаши на Монмартре, он остался калекой на всю жизнь. А ведь всего за неделю до этого он начал расследовать мое дело. Странное совпадение. Не повторяйте его ошибки, мистер Холмс. Удачи вам не видать. Вот так, Ватсон. Теперь вы в курсе дела. Да. Кажется, весьма опасный тип. Слишком опасный. Я равнодушен к его хвастовству, но все же он из тех людей, которые делают гораздо больше, чем о себе говорят. Нужно ли вам вмешиваться в это дело? Какое имеет значение, женится он на этой девушке или нет? Я уверен, что он убил свою последнюю жену. А раз так, то это очень важно. А кроме того, наш клиент... Нет, не будем обсуждать этот вопрос. Когда вы допьете кофе, пойдемте ко мне домой. Весельчак Шинвилл, наверное, уже ждет нас со своим докладом. И в самом деле мы застали его там. Это был дюжий, малый, неотесанный. В его наружности только пара живых черных глаз свидетельствовала об изворотливом уме. Рядом с ним на диване красовалась его добыча. Хрупкая, нервная девушка с бледным застывшим лицом, на котором житейские невзгоды оставили свой неизгладимый след. Молодая, но уже погрязшая в пороках и хлебнувшая горя. Вот это мисс Китти Винтер. Что она знает? Вот, ну... В общем, она сама скажет. Это я ее вот первым делом отыскал, мистер Холмс. Сразу, как только получил ваши инструкции. Да уж, найти меня нетрудно. Я не вылезаю из лондонских притонов, черт меня побери. Так же, как и Порки Шинвилл. Ведь так, Порки? Мы же с тобой старые приятели, но черт меня возьми, мистер Холмс, кое-кого не мешало бы упрятать в местечко похлеще нашего, если бы была справедливость на свете. Того, за кем вы охотитесь. Я вижу, наши намерения совпадают, мисс Винтер. Вы знаете, как обстоит дело? Порки Шинвилл мне все рассказал. Он нашел еще одну глупую дурочку и хочет теперь на ней жениться. Ну, а вы хотите ему помешать. Вам, наверное, много чего известно об этом негодяе. Ни одна порядочная девушка не пойдет с ним под венец, если она, конечно, в своем уме. К сожалению, она не в своем уме. Она его страстно любит. Что бы ей о нем ни говорили, она и знать ничего не хочет. И об убийстве говорили? Да. Да у нее, видать, крепкие нервы. Она считает, что его оклеветали. Да разве нельзя предъявить доказательства? А вы сможете помочь нам в этом? Помочь вам? Ага, вот если бы я пришла к ней и рассказала, что он со мной сделал. И вы пойдете на это? Пойду ли я? Да, конечно же, да. Я докажу, что он рассказал ей далеко не все. Я сама мельком видела одно или два убийства. И это если не считать того, что наделало столько шума. Он бывало говорил, что кто-то стоит у него на пути, а спустя месяц спокойно смотрел мне в глаза и заявлял, что тот человек умер. Это была не пустая болтовня, нет. Но я почти ничего не замечала. Да-да, потому что я любила его. Что бы он ни делал, я во всем с ним соглашалась, так же, как эта бедная дурочка. Вот только одна вещь поразила меня. Это книга. Коричневая книга в кожаном переплете с замочком и с его золоченым вензелем на обложке. Думаю, он много выпил в ту ночь, а то он не показал бы мне ее. Что это была за книга? Говорю вам, мистер Холмс, что этот человек собирает женщин, как собирает бабочек и мотыльков, да еще гордится этим. Все они, все эти загубленные души в этой книге. Фотографии, имена, каждая подробность. Отвратительная вещь. Я знаю, где он ее держал. Он же педант и чистюля. Так что, может быть, она все еще там? У него в кабинете, в старом бюро. Я встретился с Холмсом на следующий день, когда он обедал в том же ресторане на Стрэнде. Он только пожал плечами, когда я спросил его, как прошла встреча, а затем описал события минувшего дня. Я привожу его рассказ, слегка смягчив бесстрастное сухое изложение. Добиться свидания было нетрудно. Леди упивается тем, что показывает дочернюю покорность в разного рода мелочах, пытаясь искупить свою вину за тот разрыв отношений со своим отцом, который был вызван ее помолвкой. Не знаю, как вам описать ее, Ватсон. Она наделена какой-то неземной красотой, свойственной людям, безумно преданным своим идеалам, чей разум оторван от мирских забот. Такие лица я видел на картинах средневековых мастеров. Не могу себе представить, как этот негодяй мог касаться ее своими гнусными лапами. Он и она – две крайности – животное и добродетель, пещерный человек и ангел. На вашей памяти еще не было более грязного дела. Ваше имя мне хорошо знакомо, мистер Холмс. Насколько я понимаю, вы пришли, чтобы оклеветать моего жениха, барона Грюнера. Я согласилась встретиться с вами лишь потому, что меня попросил об этом отец. И хочу предупредить вас заранее. Все, что вы мне скажете, не будет иметь ни малейшего значения. Мне было жаль ее, Ватсон. На мгновение я представил себе, что она моя собственная дочь. Вы знаете, я не часто бываю красноречив и привык работать головой, а не сердцем. Но, право, я умолял ее такими теплыми словами, какие только мог отыскать в своей душе. Я обрисовал ей то ужасное положение, когда женщина начинает постигать истинный характер мужчины лишь после того, как становится его женой. Когда она обречена покорно сносить ласки кровавых рук и распутных губ. Я не щадил ее. Я говорил ей про стыд, ужас, душевные страдания, безнадежность такого положения, но все мои пылкие слова не окрасили ни единым оттенком ее щеки цвета слоновой кости. И ни малейшего волнения не отразилось в ее отрешенных глазах. Я вспомнил, что барон говорил мне о гипнозе. В самом деле, можно было подумать, что эта девушка парила над землей, одержимая какой-то восторженной мечтой. В ее ответе все еще не было ничего определенного. Я терпеливо слушала вас, мистер Холмс. Но, как я и говорила, вам не удалось переубедить меня. Я отдаю себе отчет, что мой жених Альберт провел бурную жизнь. И, случалось, навлекал на себя и ожесточенную ненависть, и самую несправедливую клевету. Ах, если его благородной душе в какой-то момент и пришлось упасть, то, может быть, я специально не спослана ему, чтобы поднять его до истины, недосягаемой высоты. Однако мне не совсем ясно, кто эта молодая леди. Я уже готов был ответить, как мисс Винтер ворвалась в наш разговор, словно вихрь. Если вы когда-нибудь видели, как соприкасаются лед и пламень, то вы можете себе представить этих двух женщин. Я скажу вам, кто я такая. Я его последняя любовница. Я одна из сотен, которых он соблазнил, обесчестил и выбросил на мусорную свалку. И с вами он сделает то же самое. Да только ваша-то свалка больше походит на могилу. И, может, это и к лучшему. Я говорю вам, вам, глупая женщина, что если вы выйдете за него замуж, то он погубит вас, разобьет сердце или свернет шею, одно из двух. Я говорю, это не из любви к вам, потому что мне совершенно наплевать, что с вами будет, но из ненависти к нему, из желания досадить ему и сделать с ним то же самое, что он сделал со мной. И не смотрите на меня так, моя милочка, может быть, для вас это закончится еще хуже, чем для меня. Мистер Холмс, прошу вас, закончим наш разговор. Я подчинилась воле моего отца и встретилась с вами, но не заставляйте меня выслушивать бредни этой особы. Мисс Винтер рванулась вперед, готовая разразиться проклятиями. И если бы я не схватил ее за запястье, она вцепилась бы в волосы леди. Я потащил ее к двери и с облегчением вздохнул, когда усадил ее в кэб, радуясь, что мне удалось избежать скандала. Мисс Винтер была вне себя от бешенства. В какой-то степени я был взбешен, Ватсон, поскольку испытал неописуемую досаду от спокойного равнодушия и надменной вежливости женщины, которую мы пытались спасти. Да. Теперь вы знаете, как обстоит дело. И, очевидно, я должен продумать наши дальнейшие действия, раз первый шаг оказался неудачным. Я буду держать с вами связь. Возможно, вам придется принять участие в игре, хотя не исключено, что в следующем акте спектакля задавать тон будем уже не мы.